Глава 8. Верда лежала на животе, постановала и кряхтела, пытаясь подняться. «Твоя лошадь меня чуть не убила!» — завизжала старушка, завидев меня. «Я буду писать в полицию!» «Помолчи!» — рыкнул Карен. От его грубого голоса даже у меня мурашки по спине побежали, и я предпочла стиснуть челюсти, чтобы ненароком не произнести ни слова. Верда оказалась поднята Кароном на руки, и мужчина двинулся вместе с ней на тропу. «Надо отнести ее к Римасу», — сказал мне Карен. «Пусть осмотрит». «Надо», — согласилась я нехотя. Надеялась, что Верда ударилась головой, и ее мозги встали на место. Но этого не произошло. Впрочем, старушка теперь истерила еще больше, чем раньше. «Засажу!» — ворчала она и тыкала в меня пальцем. «Сгинешь в тюрьме вместе с Альфредом!» Карен хотел было снова попросить Верду молчать, но ее последние слова заставили его одуматься. «Тот сбежал, а ты не успеешь!» Продолжила старушка. В ее глазах полыхал демонический огонь. Губы кривились от злости. «Девку погубил, а ты чуть меня не убила!» «Какую девку он погубил?» Осторожно уточнил Карен. «Что?» Верда перевела взгляд на лицо мужчины, и глаза ее вдруг потускнели. «Какую еще девку?» «Вы сказали, что Альфред девку погубил», напомнила я. «Кого вы имели в виду?» «Ничего я не говорила!» Завизжала Верда и начала биться в истерике. Карену едва хватило сил, чтобы удержать старушку на руках. Мы шагали довольно быстро и вскоре оказались в деревне. Верда была доставлена к Римасу, и травник нехотя пригласил нас войти в дом. Карен объяснил ему, что произошло, и Римас махнул рукой. «Ничего необычного. Это уже третья лошадь за месяц, которую она пытается украсть». «Зачем они ей?» — спросила я непонимающе. «Да кто ее знает?» — ответил травник, а потом со смешком добавил. «Уехать, может, надумала». Верда завизжала. Римас поморщился и ушел к ней, а мы с Кареном покинули дом. Стоя во дворе, молчали, думая каждый о своем. «Она не больна», — вдруг сказал Карен задумчиво. «Ее поведение не похоже на поведение человека с душевным расстройством. Впрочем, с одной стороны, похоже, но с другой...» «Не понимаю», — нахмурилась я. «Что вы имеете в виду? Верда совершенно точно душевно больная. Ей лечиться нужно. Она опасна для общества. Разве не видно?» «Опасно», — согласился мужчина. «Но здесь что-то другое». Карен пожевал губы и вздохнул. «Не забивай голову. Я всего лишь озвучил свои подозрения. Но я не эксперт в области душевных болезней. Могу ошибаться». Мужчина ушел, не попрощавшись. Я потопталась еще какое-то время во дворе и отправилась домой. Интересно, что имел в виду Карен? Верда находится в том возрасте, когда люди очень легко теряют рассудок. Что же он увидел в ее поведении, из-за чего его одолели сомнения в ее дееспособности? Утро следующего дня началось со скандала. К счастью, без моего участия. К несчастью, в семье Марка. Лара лениво жевала блин с сыром. Я заваривала чай, потирая сонные глаза. А по дороге мимо моего забора мчался мужик в трусах. Следом за ним с криками бежала мать Марка с оглоблей в руках. Что она ему кричала, я разобрать не смогла, даже высунувшись в окно. Мой ошарашенный взгляд остановился на Марке, который почему-то прятался в моем дворе и выглядывал из-за забора на дорогу. «Марк!» — позвала я мальчишку. Паренек отмахнулся от назойливой жирной мухи и обернулся ко мне. «Можно я у тебя посижу недолго?» «Можно, конечно. Заходи». Марк присоединился к завтраку, но ел неохотно. Я ничего у него не спрашивала, ждала, когда расскажет сам. Лара с любопытством косилась на мальчишку, а когда он поглядывал на нее, то кокетливо хлопала глазками. «Батя домой не пришел с охоты», — заговорил Марк, отложив недоеденный кусок хлеба. «Мы с мамкой утром пошли по деревне спрашивать, не видел ли его кто. А у Рисанны дверь в дом была открыта, и батя там был. У Рисанны мамка думала, с ним на охоте что-то случилось, а он с местной шалашовкой. Марк не договорил, осекся. Я тоже промолчала, не зная, что сказать. Крики на улице затихли. Видимо, женщина нагнала своего неверного супруга и уже хорошенько отходила его оглоблей. «Ты увидишь эту Рисанну», — заговорил мальчишка, «и сразу поймешь, что она тут со всеми уже. То самое. Только Карен вон не поддался, хотя Рисанна строила ему глазки, когда тот только приехал. Староста тогда собрание проводил, позвал приезжего, а он не пришел почему-то. Рисанна побежала за ним, чтобы уговорить прийти на собрание, а потом вернулась со слезами. Отказал он, видимо». Я стиснула пальцами кружку с чаем. Десятилетний паренек не должен знать о таких вещах, как флирт и измены. В глазах мальчишки плескалось непонимание, по лицу пробежала тень. «Взрослые сами разберутся», — тихо сказала я. «Всякое бывает в жизни. Мне жаль, что ты увидел сегодня». «Сегодня!» — фыркнул Марк. «Да батя часто домой не приходит, а мамка его потом из кровати соседок вытаскивает». Я поперхнулась воздухом и закашлялась. Лара слушала нас с открытым ртом и круглыми глазами, и мне пришлось попросить ее уйти в свою комнату. «Ну почему?» — возмутилась девочка. «Потому что ты малявка!» — Марк показал ей язык. «А ты рыжий!» — вскрикнула девчушка и, надув губы, вылезла из-за стола. «Рыжий, как лиса!» — добавила она, выбегая из кухни. «Она думает, что это обзывание», — уточнил у меня Марк. «Наверное», — улыбнулась я. «Если хочешь, можешь остаться с нами, пока твои родители не поговорят». «Ой, да не говорят они. Мамка, поди, уже побила батю, да супом кормит. Я спрашивал, почему она терпит его похождения. А мамка говорит, что за мужчину надо держаться, мол, без мужика в деревне не прожить. И если боги дали ей гулящего мужа, значит, такова была их воля». Марк вылез из-за стола, отхлебнул чаю и кивнул мне. «Пойду я домой». Мальчишка ушел, а я еще долго сидела за столом и обдумывала его слова. Точнее, слова его матери. «За мужчину надо держаться». Мне кажется, или в этой деревне все, а не только Верда, немного душевно больные. Усмехнувшись своим мыслям, в очередной раз подумала, что надо бы отсюда уехать. Жаль только, что лошади больше нет, а пешком до города не дойти. По какой-то одним богам известной случайности мне представился случай познакомиться с Рисанной. Честно сказать, слыша о ней от Марка, мне даже захотелось посмотреть на девицу, чья красота очаровала всю мужскую часть деревни, но только не Карена. Рисанна пришла к Альфреду, а встретила меня. Пока девушка хлопала глазами, не понимая, куда делся фермер, я разглядывала ее. Ничего необычного во внешности Рисанны не было. Плотное телосложение с выдающейся грудью, светлые густые волосы были заплетены в толстую косу, курносый нос усыпан веснушками. Рисанна подкрашивала щеки чем-то красным, может быть, даже соком свеклы, что делало ее похожей на одну из тех фарфоровых кукол, которые продаются в каждом магазине игрушек. Невысокий рост, большие ступни, в цветастом платье имелось несколько карманов, и из них торчали полевые цветы. «А когда Альфред уехал?» Тонкие губы надулись, глаза увлажнились. «Он что же, не оставил мне записку?» «Может быть, оставил, я не знаю», — неуверенно ответила я. Не смотрела еще его вещи. «А вы кто?» Рисанна уперла пухлые руки в не менее пухлые бока. «И где Ларка?» «Я опекунша Лары, а вы?» «Женщина Альфреда! А ну-ка пропусти!» Рисанна ринулась в дом, спихнув меня с порога. «Ларка, иди-ка сюда быстро!» Девочка сбежала по ступеням, она пряталась за углом наверху лестницы, когда услышала, что кто-то пришел. Надеялась, что вернулся отец, а когда увидела, что в доме Рисанна, то расстроилась. «Отец твой где?» Девушка склонилась к Ларе. «Что молчишь?» «Бросил он меня», — глухо отозвалась Лара. «Не знаю, где он». «А что за женщина с тобой живет?» моя приемная сестра». «Приемная?» Рисанна недоуменно глянула на меня. «Ты что же это, задурила девчонке голову, а сама решила ферму с руками прибрать? Значит так, я невеста Альфреда и имею полное право на все, что он оставил». Я и не думала ее переубеждать. Мне вообще было все равно, что она заберет, ведь ничего моего в этом доме нет. Скотину Альфред увел и, думаю, уже продал. Ценные вещи он точно не стал бы оставлять дома, а значит, их здесь тоже нет. Все, что может забрать наглая Рисанна, Альфреду не нужно, а мне и Ларе тем более. И уж точно я не поверила ее словам о том, что она является невестой Альфреда. Судя по тому, что сказал Марк, а эта девица была невестой каждого второго в деревне. Пока Рисанна шумела наверху, перерывая шкафы и ящики, мы с Ларой занимались хозяйством. Накормили куриц, вывели на прогулку овечку, проверили состояние коровы. Березка с аппетитом жевала траву на территории выгула и выглядела уже куда более жизнерадостной. «Здоровенькая стала, вот видишь!» — радовалась Лара. «Говорят же, дядя Римас — колдун!» «Травник он!» — улыбнулась я. «Это почти как доктор, только у дяди Римаса нет медицинского образования и лекарств. Он лечит травами. А папа говорит, что дядя Римас — колдун. Папа даже залезал к нему в дом через окно за волшебными каплями и просил меня караулить, чтобы никто не увидел. Он сказал, что бабка Верда болеет сильно, и только зелье колдуна поможет ей выздороветь. Бабка Верда и правда вылечилась». Лара перелезла через забор и, сорвав пучок травы, протянула его березке. После задумчиво проговорила. «Только странная она стала. Кричит вон постоянно. Вся деревня слышит». «Чем она болела?» Не поняла я, а на голове от страшной догадки зашевелились волосы. «Не знаю». Она пряталась дома после того, как моя мама умерла, и к нам за молоком больше не приходила. Папа сказал, что бабка Верда болеет, и ее надо лечить. Лара вернулась к кормлению березки. Я растерянно смотрела в одну точку, с трудом собираясь с мыслями. Маленькая девочка помнит многое, только не понимает, что ее знания могут... А что они могут? До меня никак не мог дойти смысл всего ею сказанного. Больная Верда, травы Римаса, ворующие зелья Альфред. Как все это связано? Было ясно одно. Самой мне с этим ни за что не разобраться. Марк еще слишком мал, чтобы помочь, а больше я никого в этой деревне не знаю. Остался только один вариант – поговорить с Кароном. Может быть, он сумеет выведать у малышки хоть что-то полезное. «Сходим в гости?» – спросила я Лару. «В гости? Пойдем. Ага. А Рисанна у нас теперь будет жить?» «Надеюсь, что нет». Хохотнула я и подняла взгляд на окна второго этажа. Рисанна очень активно вытаскивала вещи из шкафа в спальне Альфреда и бросала их на кровать. Когда Лара поняла, что мы идем к дому Карена, уперлась и отказалась идти дальше. «Я боюсь его!» Страшным голосом прошептала девочка. «Папа говорил, что он убийца». «Он не убийца», твердо сказала я, но голос дрогнул. Лгать ребенку не хотелось, но по-другому я бы не смогла уговорить ее. «Мы попьем чаю, поболтаем с ним, и ты поймешь, что дядя Карен хороший человек». «Хороший человек?» «Будь уверена, что это так», кивнула я и еще крепче сжала ручку Лары. Карен был дома, к счастью. Лара опасливо косилась на него, жалась ко мне и не отходила ни на шаг. Мне пришлось взять девочку на руки, чтобы она не боялась. Хотя, надо сказать, мне и самой было страшно находиться в доме преступника. Мужчина не задавал лишних вопросов. Выслушал меня молча и внимательно, а потом заговорил с Ларой. Кажется, Карен понял что-то, чего я понять не могла. Для девочки же все это было просто игрой. Она даже не догадывалась, что все, что она знает, может спасти Верду.